Глава 5. Проснулась от того, что меня подняли с сиденья и понесли в сторону какого-то здания. Смутно понимала, что у мужчины обалденный парфюм, но сейчас меня это безумно раздражало и вызывало новый приступ тошноты. Открыла глаза и уставилась в серые бездонные глаза заботливого незнакомца. Сглотнула и прошептала. «Где мы?» «На лестнице у входа в гостиницу, как ты и хотела». «Я...» «Отдыхай, милая». С нежностью в голосе произнес мужчина. А чего мне стало не по себе? Хотя, что говорить, после алкоголя мне очень даже не по себе, если не сказать ужасно. Нет, я сама. Спасибо за помощь. Хрипло произнесла. Аня, давай без гордости. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Лучше, но думаю, что еще разок точно обнимусь с унитазом. Вымученно прошептала, прижимаясь к его теплой мускулистой груди. Незнакомец улыбнулся и заговорщически проговорил. «В номере сделаю тебе чай из трав. Моя бабка в этом толк знает. Утром будешь как огурчик». «Так, еще раз. Откуда в моем номере будут травы его бабушки? Может, я тормоз? Или не так поняла?» «Нет, вроде все правильно услышала. Мозг пока работает, хотя с усилием. Тогда про какой он номер говорит?» «У кого в номере?» Просипела, смотря ему в глаза. «У меня». Уверенно заявил он, а потом добавил. «Не бойся только. Если переживаешь, то тебе номер рядом сниму. Клянусь, не обижу тебя. А как придем, то сразу напишешь своей сестре сообщение. О гостинице и номер комнаты укажешь. А то она немного истеричная у тебя». «Переживает», — выдохнула ему в лицо. «Да уж. Я уже даже забыл, когда в последний раз со мной так разговаривали». «Уверен, что она сейчас Тимофею допрос с пристрастием устраивает по поводу моей личности». «Кто такой Тимофей?» — спросила, чувствуя, что меня неумолимо клонит в сон. «Мой друг, с которым я сидел за столиком», — тут же ответил заботливый волк и вошел со мной на руках в фойе гостиницы, направляясь к лестнице. Я только кивнула в ответ, мечтая прикрыть глаза, но решила дождаться возможности отправить сообщение. Краем глаза отметила шикарный вестибюль. Белый каменный пол, зеленая необъятная колонна с обвивающими ее ступенями. Большие прямоугольные клумбы с высокими лимонными деревьями, стволы которых переливались синей подсветкой. Мягкие квадратные пуфики разной окраски были расположены посередине помещения и тянулись в двух направлениях до салона. На ресепшене за стойкой стояли три девушки. Вновь испытала стыд. Уткнулась мужчине в рубашку и больше ничего не видела. Как только оказалась в его номере, он аккуратно положил меня на кровать и, достав из своего кармана мой телефон, сообщил название гостиницы и номер комнаты. Написала сестре и, даже не читая, повторно отправила смс-ку. «Не бойся за меня, все хорошо. Еще раз обнимусь с унитазом, и жизнь наладится. Гостиница, номер комнаты 102». Положила телефон и, спросив у мужчины, где ванная, побрела туда. Через 10 минут я вышла и направилась в спальню через гостиную. Сев на постель, взяла свой сотовый. Увидела сообщение от сестры и ответ на него, написанный точно не мной. «Если будет насиловать, напиши». «Не буду, Андрей. Аня в туалете. Завтра позвонит». Улыбнулась их переписке. «Значит, его зовут Андрей». «Странно, почему я его не боюсь? Хотя, меня сейчас ничего не страшит и совершенно ничего не волнует». Мне бы только прилечь, чтобы комната не ходила кругами, как в калейдоскопе, и голова не раскалывалась. Горечь исчезла, но стоило только подумать об отвратительном рвотном процессе, желудок сжимался от боли. Прилегла на краю кровати с телефоном в руках и услышала приятный голос Андрея. «Я ответил твоей сестре. Извини, что хозяйничал». «Спасибо», — просипела в ответ. «Ань, я приготовил отвар, выпей. Станет легче». Конечно, желудок может взбунтоваться, но потом все будет хорошо. «Спасибо», — прохрипела, закрывая глаза, рассчитывая чуточку поспать. «Не спасибо, а пей. Давай, малышка». Почувствовала сильные крепкие ладони на своих плечах, и меня посадили, осторожно вручив белую фарфоровую кружку с теплым напитком коричневого цвета и неприятно пахнущим полынью, как мне показалось. Сделала глоток, и мне до дрожи захотелось избавиться от жуткой гадости у меня во рту. Но не стала, чтобы не обидеть Андрея. Заботливый мужчина. Боже, да мой желудок не только взбунтуется, он определенно обидится и избавится от этого отвара в самое ближайшее время. прямо здесь и сейчас. Дрожащими руками поставила кружку на тумбочку и, отодвинув от себя целебное невкусное питье, вымученно прошептала. «Спасибо, я потом». Андрей взял кружку в свои руки и поднес к моим губам, заявив спокойным тоном. «Нет, нужно выпить сейчас, пока он теплый. Знаю, что на вкус гадость, но я обещаю, завтра с утра будешь только вспоминать о неприятных ощущениях. Отличное средство». С сомнением посмотрела на кружку и осторожно стала делать глотки, ощущая приятное тепло мужчины, сидящего вплотную ко мне. Нет, меня не возбуждало или еще что-то, только хотелось положить голову ему на плечо и закрыть глаза. «Вот умничка, ты допивай, а я найду футболку, чтобы ты переоделась. Твое платье совершенно мокрое». Молчала, пытаясь понять, что он хочет от меня. Допив отвар, я поставила кружку, и мой взгляд упал на мое темно-бордовое платье. На вид чистое, но мокрое от постоянного полоскания в раковине. Эх, позорище. Через несколько минут Андрей стоял рядом, протягивая мне нежно белую футболку. Мужчина внимательно смотрел на меня, а потом, улыбнувшись, произнес. «Переодевайся и спать. Я в гостиной лягу, на диванчике». Смутным разумом вспомнила размеры бордовой софы. Однозначно, Андрей там с трудом поместится, лишь согнувшись в три погибели. «Не нужно, я сама там лягу». Просипела, чувствуя невозможный дискомфорт. Да после коктейля я ничего другого и не чувствую, только поганые состояния. «Нет, ты спишь в кровати, это не обсуждается», — возразил он интонацией, давая понять, что других вариантов нет. Андрей подошел к арке, ведущей в гостиную, и я, не удержавшись, окликнула его. Он обернулся, позволив, пока не передумала, задать важный для меня вопрос. «Почему ты заботишься обо мне?» Мужчина задумчиво окинул меня пронизывающим взглядом и уверенно ответил. «Ты мне понравилась. Я не мог позволить милой девушке так мучиться с непривычки». «Я... так заметно?» «Если честно, да». «О, как же я отличилась!» Подумала про себя и забыла, что хотела еще сказать. Если, конечно, хотела. Мозг вообще плевал на все, отключаясь периодически. Желая зарядки в виде сна. «Отдыхай и ничего не думай. Я всегда говорю правду, поэтому не пугайся. Ты ничем мне не обязана. Отдыхай». Округлив глаза, пораженно вглядываясь в его лицо, разинула рот, чтобы что-то сказать, но тут же прикрыла его ладонью. Отвар решил не задерживаться в моем измученном организме. Сил прибавилось, так как не хотелось опозориться больше, чем это уже сделала. Я в считанные секунды оказалась в желаемом спасительном месте. Пока находилась там, оценила ванную комнату. Просторное помещение, выложенное плиткой розово-фиолетового цвета, в виде маленьких квадратиков. Огромная ванная, душевая кабина, унитаз, биде и две совмещенные раковины, над которыми висело зеркало со стеклянными полочками на всю стену. Все было белоснежного цвета и не раздражало глаз. Через 20 минут я почистила зубы новой щеткой из упаковки, приняла душ и даже сполоснула платье, повесив его на змеевик. Вышла в беленькой футболке и, не глядя на Андрея, направилась спать, пролепетав спокойной ночи. Заснула мгновенно, как только голова коснулась подушки. Утро встретила весьма непонятно. Вроде и здорово, но чувствовала, что сил нет. В придачу чуточку болела голова, но терпимо. Огляделась и закусила губу. Так. Шикарный номер, несомненно, люкс. Огромная двуспальная кровать стояла вплотную к стене. От нее по разные стороны стояли две коричневые тумбочки. Над ними висели настенные стеклянные светильники. Искусственные сиреневые цветы красиво гармонировали с интерьером. Белоснежный прозрачный тюль и шторы бордового цвета. По материалу напоминавший бархат. На полу ламинат серого цвета с черными кругами. Спинкой к окну стояло кресло с бордовой окраской и солидный торшер. У стены напротив кровати письменный стол, где находился ноутбук, и лежали бумаги. Осторожно, как мышка, отодвинула одеяло в сторону и встала с кровати. Быстрыми шагами направилась к арке, выводящей в другую спальню. Гусенком вытянула шею и облегченно выдохнула, не увидев Андрея на диванчике. Внимательно окинув взглядом просторную комнату, отметила качество и удобство гостиницы. Диван, где ночевал хозяин, был также бордового цвета с двумя квадратными подушками. Рядом стояло большое кресло и журнальный столик со стеклянной поверхностью и деревянными ножками. Чуть дальше – коричневый круглый стол и четыре мягких стула. Они были с высокими спинками и подлокотниками серого цвета. Напротив – дверь в ванную. Несколько раз хотела зайти, но было страшно, что буду свидетельницей мужских помывок. Что бы там ни думала, мне просто необходимо было попасть в эту незаменимую комнату. Осторожно подошла и постучала. Никто не ответил. Я вновь ударила по двери, но в ответ тишина. Решив не ждать, открыла дверь, на всякий случай не залетая быстро, как бы ни хотелось. Вновь никто не ответил. Значит, Андрея нет. Порадовалась, что я не такая плохая, раз мне так повезло. После душа почувствовала себя просто превосходно. Уже совсем ничего не болело и даже мечтала о бутерброде с чаем. Надела свое чистое, немнущееся платье и вернулась в спальню. Взяла сумку и, собравшись уже уходить, встретилась с хищным взглядом Андрея, прислонившегося своим мускулистым телом к косяку арки. Он скинул одну бровь и спросил. «Решила удрать?» «Нет», — честно ответила я. «Хотела оставить записку». Протянул он. И тут же оттолкнулся и направился ко мне. «А и почему мне сейчас даже страшно?» «Действительно, волк. Огромный, хищный и зубастый. Мамочки. И я как глупенькая красная шапочка». «Спасибо», — пролепетала, чувствуя его животную энергетику, прямо рвущую из него. Он подошел вплотную и, вытянув руку, провел пальцами по щеке, а потом хрипло поинтересовался. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — произнесла, чувствуя себя маленькой рядом с ним. «Еще раз спасибо». «Ань, пойдем в ресторан на втором этаже. Позавтракаем. Я сделал заказ». Закусила губу, не зная, что ответить. После вчерашнего хотелось скрыться, а не общаться. Но ведь мы больше не встретимся. К тому же Андрей вел себя достойно, как джентльмен, если выкинуть его волчью ауру, заставляющую мое сердце биться с огромной скоростью. «Хорошо», — выдавила, стараясь улыбнуться. Андрей улыбнулся уголками губ и, сняв с моего плеча сумку, положил ее на кровать, уверенно заявляя. «Она тебе не понадобится, потом заберешь». «Андрей, я считаю...» Забыла, что хотела сказать, когда мужчина нежно и уверенно взял мою руку и повел за собой. «Не бойся, Аня, не съем я тебя». «Ну и шутки у тебя», — пробормотала. «Согласен, никогда не получалось быть душой компании», — выдал он, пропуская меня вперед, чтобы закрыть дверь. «Во мне живет эгоистичный собственник, рвущий любого за свое. Такие, как я, шутить не могут». «Буду иметь в виду», — пробубнила, решив, что не стоит мне вот с таким мужчиной общаться. «Однозначно не для меня. Съест и не подавится».